Теперь пусть гуляет на свободе. Вы не считаете, что это рискованно? Считаю, но риск необходим. Мы должны узнать, сколько времени действует эффект кондиционирования. А если все будет в порядке, начнем кондиционировать в каждом районе всего несколько касаток, да и то самок. А те уже растолкуют самцам и детенышам, что за всякого съеденного дельфина они расплатятся сильнейшей головной болью. Сомневаюсь, чтобы один вегетарианец заставил целое племя людоедов отказаться от своих обычаев. Нужно быть оптимистом, доктор Кайт. Вот так-то. А теперь домой. Большое горе. Тяжело заболел профессор. И случилось это как раз в то время, когда на остров налетел циклон. Да еще какой! Мне казалось, что он опрокинет весь остров в море. Он обрушился внезапно и натворил же дел. Половина рыболовного флота погибла в море. Остальные суда выбросило на берег, разнесло в щепки. Наша амфибия, летучая рыба, полуразрушенная, лежала на боку. С корнем повырывало много деревьев. Была разрушена электростанция. Связь с внешним миром прервалась. Чтобы спасти жизнь профа, надо было во что бы то ни стало достать нужные лекарства. Когда я вошел в больницу, то застал сестру Тесси в полном отчаянии. Сестра Тесси, почему вы плачете? Он умер? Кто умер? О ком ты говоришь? Профессор Казанов. Глупости. Ну, ему плохо. Плохо, да? Скажите правду. Он очень болен. Будь у меня нужные лекарства, я бы привела его в порядок. А сейчас... Дайте мне список. Ну, список лекарств, что вам нужны. А зачем тебе? Я их достану. Ну что ты говоришь? Что ты говоришь? Связь с миром потеряна. Мы даже не можем сообщить никому о постигшем нас несчастье. А я говорю, что лекарства вам достану. Можно? Мик, заходи. Все приготовил? Да. Еда, фляга с водой, плоская, знаешь, пластмассовая. Компас, фонарик и вот браслет с коммуникатором. Но... Послушай, Джонни, ты ведь рискуешь головой. Чья голова важнее, моя или профа? А медлить нельзя, спроси сестру. Вы что задумали, а? Помните упряжь, что я сделал для Сузи? Ну? С этой упряжью Сузи и спутник на акваплане доставят меня до материка. Дайте скорее список лекарств. Так это безумие, ты же погибнешь. И пусть! Тихо, я не хочу... Я не хочу, чтобы он умирал, вы понимаете это? Тихо. И потом я уверен, что не погибну. Вот увидите, все будет хорошо. Мик, ты уже вызвал Сузи и спутника? Они ждут. Я их уже запряг. Давай коммуникатор. Ну вот тебе список лекарств. Спасибо. Спасибо вам, сестра Тесси. Не волнуйтесь. Я вернусь. Я обязательно вернусь. До свидания. Каким чудом я добрался до Австралии, сам не могу понять. Но главное, медикаменты на вертолете были доставлены на остров. Неделю сестра Тесси и врач ежедневно прилетавшие с континента, боролись за жизнь профа. Наконец, меня пустили к нему. Я так рад видеть тебя, Джонни. Спасибо, голубчик. Спасибо за все. Ты сильно рисковал. А я рад, что поехал. Ну, расскажи все-таки, как тебе удалось достичь материка? Ну, вам нужен покой. Ничего-ничего, рассказывай. Ну, сначала все шло гладко. Просто на диво. Сузи и спутник буквально все понимали. Я их запрягал по очереди. Ну, понятно. Потом, часов через 5, я нажал клавишу «Стоп». Так. Снял с Сузи упряжь, чтобы дать ей отдохнуть. И они со спутником куда-то моментально исчезли. Ну, я сам немного передохнул, поел. Даю сигнал. Никого. Снова сигнал. На помощь. Вдруг откуда ни возьмись... Снежинка подплыла ко мне, потерлась о мою ногу. Только я хотел было ее погладить, и тут вижу, что она не одна. За ней появился огромный самец. Ого! Понесся прямо на меня. Потом вдруг остановился. Так? Высунул голову из воды метра на два, да так на меня посмотрел, что у меня душа в пятки ушла. Я закрыл глаза, слышу удар. Другой. Ну? Эта снежинка дает ему затрещины. Да не может быть. Да. Да еще какие. Такими ударами можно борт лодки проломить. Ну, ну, да. Потом они вроде заспорили. Снежинка его снова двинет в бок. Тем дело и кончилось. Они оба повернули на север и исчезли. Слушай, так это же великолепно. Это просто великолепно. А что, дельфины? Полчаса их не было. А потом появились. Ясно. Пережидали, пока минет гроза. Ну да. Зато уж потом старались вовсю. Ну вот. Да. А у берегов Австралии я угодил в такой прибой, что даже не знаю, каким образом не разбился и уцелел. Помню, что когда волна каким-то чудом вынесла меня на берег невредимым, кто-то сказал: «Сумасшедший!» Вообще квислинцы долго не хотели верить, что я прибыл с острова дельфинов. Ну, Джонни, ты настоящий мужчина. А теперь вот что. Пока я лежал здесь, у меня было достаточно времени для размышлений. Меня тревожит твое будущее, Джонни. Но ведь вы знаете, профессор, что я хотел остаться здесь. Знаю. Но если ты хочешь действительно принести пользу, тебе надо и дальше учиться. Я предлагаю... чтобы с осени ты поступил в университет. Ну, ты можешь по субботам приезжать сюда. А знания, что ты приобретешь, помогут тебе принять участие в осуществлении моих планов. Каких планов? Ты знаешь о них. Сотрудничество людей и дельфинов во всех областях. Ну, совместные работы по подъему затонувших ценностей, помощь рыбакам в лове рыбы, изучение морских богатств, наконец, налаживание в промышленных масштабах добычи жемчуга, ну и мало ли еще. Во всяком случае, я надеюсь, что нам удастся со временем подписать с дельфинами договор о сотрудничестве. С дельфинами? Именно. Мышцы рта у них удивительно развитые. Я мечтаю обучить их и письму. С ума можно сойти. Я поставил целью всей своей жизни доказать, какой это мудрый народ. Кстати, с их помощью я хочу составить историю моря. У них великолепная память, и они из поколения в поколение передают массу преданий и мифов. Так значит, дельфины так же разумны, как люди? Я убежден, что они обладают даже интеллектом. И, возможно, вот налаживая с ними контакты, мы столкнемся с идеями, философией, с путями и средствами жизни, которые раньше не постигались умом человека. Вот это да! А что будет с касатками? С касатками? Когда мы достаточно изучим их язык, можно будет, используя подводные звукоизлучатели, устроить заповедники, понимаешь? То есть пускай себе пасутся в одном море, не лезут в другое. Джонни, а потом, возможно, удастся отгородить Тихий океан от Атлантического, один отдав дельфинам, а другой касаткам. Слушай, если тебе показалось, что половина моих идей безумна, ты не ошибся. Но неизвестно, какая половина. Это ж предстоит выяснить. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты шел в университет, понимаешь? Понимаю. А то-то же. Ну ладно, ступай, голубчик. Знаешь, я, оказывается, еще очень слаб. Мне нужно отдохнуть. До свидания, профессор. Но завтра, завтра ты придешь, Джонни, а? Обязательно! Я спустился к берегу по узкой тропе, вившейся среди леса. Начался прилив. Дул легкий бриз. Вода была покрыта блестками, которые переливались и сверкали, как бриллианты. Мне хотелось петь. Так светло было на душе. Ведь я нашел человека, который заменил мне отца. А ведь это так важно. Любить и быть любимым. Меня ждал нелегкий труд впереди, но зато и много радости. Столько надо было узнать о море и о морском народе, с которым я так подружился.